Часть 56. Сегодня Брейну очень понравился обед, хотя он ничем не отличался от предыдущих, а на выходе его ждала доктор Нильсон. Корсак подошел к ней первым, и они коротко обсудили какие-то рабочие вопросы, потом он махнул Ружону, и они удалились. К Нильсон подошел Брейн. «Ты уже освободился?» — спросила она, и ее глаза лучились каким-то домашним теплом. «Да, милая. До обеда поработал вдвойне. Майор зачел нам полную смену. Пойдем к тебе». «Пойдем». И они пошли к нему, держась за руки, как какие-нибудь ученики старших классов. Брейн то и дело поглядывал на Нильсон, и она спросила. «Ты чего?» «Ничего», — ответил он, улыбаясь. Теперь Брейну казалось странным, что раньше он не замечал, насколько красиво доктор Нильсон. Когда они подошли к воротам его коттеджа, он неожиданно спросил. «А это правда, что ты там какой-то физик и все такое?» «Кто тебе сказал?» — скинула брови Саманта. «Майор Корсак». «Он тебе разыграл», — улыбнулась она и, приблизившись, поцеловала его в губы. «Идем. Я хочу использовать твою силу, пока ты в очередной раз не заснул». И она использовала его силу с изысканным мастерством и умением. Брейн потом еще полчаса лежал, уставившись в потолок, а доктор Нильсон сама хлопотала на кухне, одетая в один лишь передник. Когда Брейн наконец пришел в себя после любовного шока, она вынесла большой поднос со множеством приготовленных блюд, которые выглядели на удивление свежими и натуральными. «Это тебе, милый, сегодня ты заслужил», — проворковала она и, присев к нему на колени, наградила длинным поцелуем, от которого Брейн почти что завелся. «Нет-нет-нет», — возразила она, убирая его руки. «А то это никогда не кончится, а у меня от майора Корсака лицензия на отстрел только одного оленя». «Вот даже как!» — сыграл удивление Брейн. «А ты не знал?» Брейн не ответил и, ссадив девушку с колен, пододвинул столик с большим подносом. «Как тут много всего красивого!» «У тебя старые картриджи, но они в порядке. Раньше стандартные наборы были разнообразнее и дороже. А сейчас нам подают лишь питательную изопену с разными вкусовыми присадками. Но всего мы все равно не успеем попробовать. Они сейчас кристаллизуются и... Не переживай. Я остановила процесс готовки на стадии изовалентной фазы». «Что это означает?» «Ну, процесс декристаллизации остановлен примерно за 0,001% от состояния полного приготовления». «Я все еще не понял». «Окисление и обратная кристаллизация происходят после того, как блюдо достигло готовности. А мы остановили процесс приготовления, поэтому процесс картриджа думает, что мы это блюдо еще не приготовили, хотя оно фактически готово». «И что, оно не будет полностью готово?» «Не будет, пока ты не тронешь его вилкой. Тогда процесс продолжится, и за мгновение блюдо дойдет до готовности, и только потом начнет состариваться, если это можно так назвать». «Слишком много физики для блондинки с медицинским образованием и огромными сиськами», — сострил Брейн, провоцируя доктора Нильсон на ответный укол и раскрытие информации. Однако она его выпад проигнорировала, лишь улыбнулась и принялась одеваться. И это представление снова заставило Брейна распустить руки. «Хватит, Томас. Сейчас только еда. Береги силы на следующий раз», — строго заметила она и, поправив прическу, снова села рядом. «Давай уже есть». «Давай», — согласился Брейн. «Только я сначала тоже что-нибудь надену». «Надень, а я отвернусь». «Тебе-то чего отворачиваться?» — удивился он. «Чтобы крышу не сорвало. Я же не бесчувственный пень. Я настоящая горячая девочка-варвар». Брейн оделся, и они вернулись к ужину, который показался Брейну настоящим пиром. Затем доктор Нильсон засобиралась домой. «Ты можешь у меня переночевать?» — заметил Брейн, надеясь на продолжение свидания. После ужина в нем проснулись дремавшие прежде силы. «Нет, милый, мне еще сегодня предстоит поработать. Снять кое-какие показатели, а с утра вообще полный ужас. И снятие данных, и обработка, и много еще чего». «Что такое плазмотермический процесс?» — спросил он ее возле самой двери. Доктор Нильсон вздохнула и посмотрела на Брейна, как зрелая женщина на досадливого юнца. «Томас. Ну ты же не первый год служишь в разведке». «Да я просто солдат. Бегу, куда прикажут», — попытался оправдаться он. «За пределами постели наши отношения прекращаются. Неужели мне нужно учить тебя этике спецслужб, Томас?» Брейн вздохнул. Он забрасывал слишком грубые приманки, и теперь ему было стыдно. «Я дурак?» «Ты не дурак. В тебе действуют замененные инстинкты. Действия, вызываемые не биологической необходимостью, а служебной, понимаешь?» «Понимаю. Ты изуродован этой системой так же, как и все, кто с тобой здесь общается. Я, Ружон, Корсак и еще полсотни персоналей с этой базы. У тебя есть собственное задание, наверняка очень сложное. Забудь ты эту плазмотермию. Там слишком часто приходится идти в рукопашную. Хватит на твою долю риска, милый. Я хочу, чтобы ты выжил среди всего этого ужаса. И, кстати, спрячь этот экстрактор, или лучше выбрось, а то если ты еще раз включишь его случайно, твои галлюцинации и сны наяву могут стать совершенно неконтролируемыми». «Ты сейчас говоришь как врач или как физик?» «Как друг», — ответила доктор Нильсон, и, чмокнув Брейна в щеку, вышла за дверь.